Глава 12. Клэр сидит за столом в административном здании. В одной руке у нее авторучка, в другой пачка бумаг, бланки подписок, десятки бланков. Отказы от компенсации за личный вред, разрешение на надзор, согласие на секретность и подписки о подписках. Что она отдает себе отчет в своих действиях, подписывая данные бланки, что она дает согласие без принуждения, понимая, что это осложнит ее жизнь, что за объяснением других бланков ей следует обратиться к адвокату. Клэр прочитывает их, ставя на каждой странице свои инициалы и расписываясь там, где требуется. «Добро пожаловать, новобранец, в учебный центр. Теперь ты полностью в моей власти», — усмехается доктор Лейхтман, забирая бумаги. На Клэр это производит неприятное впечатление. Занятия начинаются в большом пустом классе в глубине здания. «Первым делом урок истории», — говорит Кони. «Давай бросим взгляд на некоторых чудовищ». В классе гаснет свет. Психиатр нажимает кнопку на пульте дистанционного управления. Дым от ее сигареты поднимается сквозь луч киноаппарата, затуманивая экран. Это Петер Кюртен, прозванный «Дюссельдорфским зверем». Его жена сказала полицейскому психологу, доктору Бергу, что их половая жизнь была вполне нормальной. А сам Кюртен сообщил, что всякий раз, когда они занимались любовью, он представлял, как душит ее. На последующих слайдах некоторые жертвы Кюртена в том виде, как он их оставил. Когда Клэр находит в себе силы смотреть снова, на экране уже другое лицо. Белла Кис хранил тела своих жертв в пустых бочках из-под бензина. Иоахим Кролл, русский охотник. Ханс Ван Зон. Его охотничьей территорией была Голландия 60-х годов. Среди прочих жертв он убил свою девушку, чтобы заняться сексом с ее трупом. За спиной Клэр шуршит и щелкает карусель слайдов, врезая очередное лицо и очередное место преступления в сухую речь Кони. Мешанина имен и зверств, в которых выделяются отдельные детали. Патрик Бирн оставил у тела одной из молодых женщин, над которыми совершил надругательство, записку, в которой говорилось откровенно: «Я думал, это никогда не сбудется». Джек Шелушитель, по аналогии с Джеком Потрошителем, английским преступником, совершившим в 1888 году ряд убийств. Этого так окрестили бульварные газеты, потому что в волосах его жертв находили частицы краски из краскопульта. Полагаю, это знаменитое чувство юмора ваших соотечественников. Он буквально душил своих жертв, втискивая им пенис в горло. Альберт Фиш Эрл Нельсон. Дональд Ферн был одержим индианками. Он привязал 17-летнюю Алису Портер к алтарю заброшенной церкви, пытал всю ночь, проломил ей череп молотком и насиловал, пока она умирала. Перечень тянется, словно на какой-то перекличке злодеев. Хранил тела жертв в своей квартире, так как, по его словам, приятно было возвращаться домой кому-то. Вот несколько набросков, сделанных Нильсоном со своих жертв. Хороший, правда? Джеффри Дамер, Джордж Рассел и последний, но отнюдь не менее жестокий, Андрей Чикатило, ростовский потрошитель, казненный в 1994 году за пытки и посмертное осквернение более 50 жертв. Доктор Лейхтман поднимается и выходит вперед. На ее лбу появляются проецируемые глаза Чикатило, потом вспыхивает свет, и эта иллюзия исчезает. «Клэр, я показываю все это не для того, чтобы пугать тебя. Изучая этих людей, мы узнаем многое о том, что происходит в разуме убийцы. Можем увидеть, каким он оставил место преступления, и сделать выводы о его личности, умственных способностях, любовных связях, даже на какой машине он ездит». Она поднимает пухлую папку, перехваченную резиновой лентой. Здесь все то, что, как нам кажется, мы знаем об убийце Стеллы Воглер. Кладет ее на стол перед Клэр. Предупреждаю, чтение не из приятных. Это то, что именуется психологическим портретом, усмехается Клэр, поднимая папку. Да. И кроме того, фотографии, истории других дел и несколько отрывков из руководств. Наша работа немного похожа на обезвреживание мины. Прежде чем дергать за проводки, нужно выяснить, какой ведет к взрывателю. Кристиан Воглер стучит в дверь 507 номера на пятом этаже отеля «Лексингтон». Стелла Воглер настороженно спрашивает. «Кто там?» «Обслуживание в номерах». «Я ничего не заказывала». Ответа нет. Она раздраженно подходит к двери и распахивает ее. «Вы ошиблись». Но Воглер уже протиснулся мимо нее. Увидев, кто это, Стелла делает шаг назад. «Кристиан? Почему ты здесь? Я думала...» «Привет, Стелла». «Кристиан, прошу тебя. Здесь не то, что кажется». Воглер бросает сумку на кровать. Она издает зловещий тяжелый стук. Он смотрит на доктора Лейхтман. «Теперь я бью ее?» «Возможно. Первым делом ты захотел бы стать хозяином положения. Тебе понадобилось бы сначала заткнуть ей рот, потом надеть наручники. Это произошло бы сейчас, пока она еще сбита с толку». Фрэнк кивает. Войдя снова в роль, он опорожнивает на кровать сумку. Там свернутые металлические цепи, наручники и лоскуты для кляпа. «Я бы завопила», — возражает Клэр. «Не обязательно. Как бы люди не уверяли себя, что сопротивлялись бы в таких положениях, на самом деле они оказываются парализованы от нерешительности и удивления. Плюс к тому, если бы Кристиан ударил тебя, ты оказалась бы в шоке. Он использовал бы это время, чтобы заткнуть тебе рот и примкнуть тебя наручниками к кровати». Фрэнк делает вид, что бьет Клэр по лицу, потом поворачивает ее и застегивает наручники на одном запястье. Его пальцы сильно, безжалостно сжимают ее руку, заворачивают назад. Она ощущает его физическую силу и вскрикивает. «Прошу прощения», — говорит он, выпуская Клэр.